Дело раскрыто. Зрителей уже было не угомонить. Все восторженно шумели и аплодировали. Стив Мэддокс же, напротив, был бледен как мел и пытался спасти ситуацию. В ярости он схватил липового Энди Гонсалеса за воротник. «Вы ввели меня в заблуждение! Но игра в двойника раскрылась! И это только для того, чтобы вы присудили своему брату больше всего очков и помогли ему победить! Деньги действительно портят людей! Я разочарован! Ваш брат дисквалифицирован! Таким образом, Питер Шоу становится пятым участником финального раунда. Теперь я лично буду выставлять оценки, но сначала мне нужен глоток воды. Через 2 часа мы продолжим». Толпа окончательно успокоилась, и постепенно трибуна опустела. Юстус на расстоянии наблюдал, как 2 лысеющих близнеца ссорились и, наконец, уехали на своей скрипучей банке газировки. «На этом чемпионате происходит что-то невероятное», — размышлял Юстус вслух. «Сначала Скини хотел выбить Питера из гонки и ослабил гайку на скейте». Боб кивнул и продолжил. «Да, а потом на полосе препятствий Джеки и ее мама придумали эту мерзкую ловушку с бочкой». «Верно», — подтвердил Питер. «А дальше лысеющие близнецы решили использовать фальшивого судью. К счастью, Тони раскрыл обман, иначе я бы вылетел из чемпионата. Всему виной этот огромный приз в $100 000. Кстати, я узнал, что финальный раунд — это скоростной спуск, и состоится он вовсе не здесь, в скейт-парке, а на набережной. Я хотел бы посмотреть на трассу, чтобы подготовиться». Друзья вместе ушли с трибун и отправились на набережную. В конце нее уже была подготовлена финишная прямая с большим баннером. Сама трасса была огорожена желтой развивающейся лентой. Питер указал на противоположный холм. «Где-то там наверху начнется гонка. Трасса должна быть с наклоном, иначе не получится набрать скорость. Пойдемте со мной, я хочу взглянуть на нее поближе». Трасса была длиной более 1000 метров, и на месте старта, на вершине холма, развивались разноцветные флаги. Тут был еще один большой баннер. Боб посмотрел вниз на финишную прямую. «На этом спуске ты разгонишься от души, да, Питер?» «Это точно. Хорошо, что у меня есть шлем и защита, потому что на скейтборде быстро затормозить не получится, а падение на такой трассе будет отнюдь не мягким». Чуть поодаль от точки старта Юстус кое-что заметил. «Смотрите, вон там, на неприметной парковке, стоит тот самый фургон с мороженым. Мне же не кажется?» Боб поправил очки. «Это точно он. Его трудно не узнать с таким огромным рожком на крыше. Странно, рядом с ним стоит скрипучая банка близнецов. Может, они вместе придумывают очередную мошенническую схему?» Юстус задумчиво закусил нижнюю губу. «Что-то здесь не так. Кое-какие детали не сходятся. Например, почему Стив Мэддокс не понял, что Энди Гонсалес фальшивый? Публика в суматохе легко могла этого не заметить, но Мэддокс-то должен был иметь дело с Гонсалесом во время подготовки к чемпионату. Значит, он все-таки заметил маскировку. Пойдемте посмотрим поближе на фургоны». На парковке никого не было. Лишь тихая музыка доносилась с пляжа. Фудтрак с мороженым на самом деле оказался переоборудованным автофургоном. Его полностью перекрасили, а на крышу водрузили гигантский рожок. Внезапно ребята услышали, как изнутри фургона раздаются тихие голоса.